Лев. 23 июля, 21 августа. Стихия – огонь. Планета – солнце. Основная пища – дичь. Фрукты – лимоны, апельсины, мандарины, ананасы. Овощи – кабачки, маслины. Злаки – рис. Орехи – кешью. Семена подсолнечника, грецкие орехи, специи и травы. Первая декада, 23 июля, 2 августа. Эстрагон, тамаринт. Вторая декада, 3 августа, 12 августа. Гвоздика, анис, клен, мускатный орех, сарсапарель, шалфей, сасафрас. Третья декада. 13 августа, 21 августа. Базилик, душистый перец, кориандр, чилийский перец, тмин, карри, чеснок, хрен, имбирь, перец, горчица, перечная мята. Люди, рожденные под знаком льва, отличаются особой мощью и силой влияния. И это не случайно. Ведь этим знаком управляет солнце. Лев – царь зверей. И те, кто родился под его знаком, могут восполнить энергию, отведав дичи. Лучше всего приготовить ее на открытом огне. Со знаком льва связаны сочные, кислые фрукты, ананасы и цитрусовые. Овощи, маслины и кабачки лучше всего произрастают в теплом климате. Важно отметить, что в рацион львов, как и близнецов, дев, входят орехи. Но полезные для льва семена подсолнечника, кешью, грецкие орехи не подходят близнецам и девам. Знаку льва рекомендуется употреблять зеленый чай, а тем, кто родился во вторую декаду, чай из сасафраса. Что касается трав, которые можно добавлять в пищу для гармонизации отношений, то для львов первой декады их набор довольно ограничен. Это тамаринт и эстрагон. Львы второй декады для улучшения отношений могут использовать анис, мускатный орех, гвоздику, шалфей, а также чай из сасафраса. Львам третьей декады можно посоветовать использовать базилик, душистый перец, кориандр, чилийский перец, карри, тмин, имбирь, чеснок, горчицу, хрен, перец, перечную мяту.